Глава третья. Доктор молча смотрел в окно вагона на проплывающий мимо бесконечно однообразный пейзаж. Ему срочно нужно было попасть в Москву. Старый друг, однокашник и сослуживец Михаила Николаевича сподобился достать два приглашения на очередной съезд общества русских врачей, называемого в просторечии Пироговским, по имени основателя, который открывался на днях. Дела по передаче госпитального имущества задерживали отъезд, но в конце концов удалось закончить всю бюрократическую тягомотину, и оставалось еще время, чтобы добраться до Первопрестольной. Однако задержки с отъездом все же сказались, и прежде всего на собственном бюджете Михаила Николаевича. Приобрести билет удалось только в первый класс. Задавив мимолетное сожаление о незапланированных тратах и утешая себя надеждой на то, что получил идеальную возможность в дороге отдохнуть и привести в порядок мысли, он решительно направился в свое купе. Ехать надо было более суток, и не хотелось попасть с корабля на бал. Тем более, что появилась возможность посидеть вечерком со старым другом, вспомнить молодые годы общих знакомых, обменяться новостями, да и просто насладиться неспешной беседой под бутылочку Старки, которая уже заняла свое место в походном саквояже. Столица столицей, а с принятием дурацкого сухого закона было опасение в качестве и подлинности продукта, купленного в Москве. Рядом лежал сверточек буженинки домашнего приготовления, который заботливо упаковал Петрович, как всегда ворчливо рассуждая о том, что доктор только о чужом здоровье заботится, а о своем и не подумает, ежели не напомнить. Мысль о главной теме съезда вызвала мимолетную усмешку. В этом году совещания были посвящены борьбе с пьянством в России. Ничего нового для себя в этом вопросе Михаил Николаевич услышать не надеялся. И так было понятно по опыту предыдущих лет, что речь пойдет о переустройстве страны, на этот раз закамуфлированном под заботу о трезвом образе жизни народа. В принципе, те, кто утверждал подобное, были не так уж и неправы. Доктор не был отъявленным монархистом. Он прекрасно видел и то, что изменения необходимы, и то, что власть всеми силами пытается сохранить существующее положение вещей, загнать болезнь вглубь вместо лечения. Но теперь, зная со слов своего очень необычного пациента, во что это выльется, Михаил Николаевич пребывал в некоторой растерянности. Десятки, сотни тысяч загубленных жизней в революции и гражданской войне – не слишком ли велика цена того светлого будущего, которому будут все призывать? Только сейчас чуть-чуть стала осознаваться вся тяжесть положения царя. Ни одно из сословий, составлявших российское общество, не было довольно его властью. Начиная от забитых бесправных низов, спивающихся от безысходности, кончая аристократией, купающейся в роскоши, богатстве и вседозволенности, и желающей еще большего. А тут еще эта страшная, жесточайшая война и неизлечимая болезнь наследника. В поезде доктору с попутчиками не повезло. Напротив, на диване разместилась дама средних лет, которая пыталась откровенно кокетничать, а после взаимного представления решила, по-видимому, сменить тактику обольщения и страдальческим голосом попросила измерить пульс и прослушать сердце. Но и после прощания с ней долгожданный покой не пришел. Новым соседом, который ехал, увы, до самой Москвы, оказался коммивояжер, специализирующийся на реализации патентованных лекарственных средств. И с хорошо отрепетированным восторгом рекламировал чудо-препарат от кашля фирмы «Байер». Сухо высказав все, что думает, как врач и человек о наркотиках, оставшиеся ночные часы Михаил Николаевич просидел у окна, вглядываясь в едва освещенные лунным светом поля и леса. В его голове пульсировала одна и та же мысль: как это все могло случиться? И извечный вопрос русского интеллигента: что делать? «Дамы и господа, прибываем!» Голос проводника оторвал Михаила Николаевича от невеселых размышлений. Не до конца веря в реальность происходящего, доктор нащупал в кармане пиджака мятую телеграмму, машинально коснувшись маленького маузера, подаренного Денисом Гуровым. Пистолет и трость были взяты в путешествие по совету капитана Бойко, который предупреждал об активизации преступного элемента в столице. Доктор вытащил бланк, чтобы прочитать еще раз. «Миша, Вскл, срочно приезжай, ЗПТ. Есть два приглашения на Пироговский съезд ТЧК. Остановишься у меня, ЗПТ. Есть о чем поговорить, ТЧК. Николай». Николай Петрович Бартонт, однокашник и друг давно минувших дней, встретил доктора на перроне. После обязательных рукопожатий, объятий и приветствий друзья вышли на привокзальную площадь, быстро сторговались с извозчиком и на пролетке направились на квартиру московского врача. Михаилу Николаевичу, отвыкшему от цивилизации, было непривычно видеть в витринах магазинов рядом с рекламой военные плакаты, рассказывавшие о том, как лихой казак Козьма Крючков пачками насаживает врагов на пику, или призывавшие жертвовать 20-21 мая на табак солдату и подписываться на военный заем под 5,5%. Пестрота московских улиц быстро закончилась. Лихач довез пассажиров до места, получил свою оговоренную полтину и с присвистом умчался. Хозяин с гостем поднялись в квартиру, где их уже ждал поздний обед, плавно перешедший в ужин. Неспешно утолив голод и отпустив прислугу, два старых холостяка перешли в кабинет, где и расположились поудобней. Привычки студенческой жизни не были забыты. Хозяин в расстегнутой домашней куртке расположился на диване, а доктор, скинув в хорошо протопленной комнате пиджак и жилет и ослабив галстук, оккупировал кресло по другую сторону сервированного столика. Разговор, как всегда, начался с традиционных «а помнишь», «а знаешь», потом плавно перетек к текущим событиям и предстоящему съезду. Приятно ощущая кожей тепло, идущее от печки голландки, доктор блаженно прикрыл глаза. «Что, Мишель, жмуришься, как кот?» «Я, Коля, за зиму в госпитале так наморозился. Теперь любое тепло для меня в удовольствие. Кстати, а вы как перезимовали?» «Ничего, нормально. Красные флаги на каланчах только 3 раза вывешивали». Доктор помимо воли встрепенулся при этих словах. Воображение, подстегнутое рассказами Гурова, нарисовало ему в уме картину боев революционеров с полицией на улицах Москвы, введение военного положения, цензурного запрета на все публикации по этой теме. «Миша, Миша, что с тобой? Аж в лице переменился?» «Красные флаги? Ну да, ты что, забыл? Если мороз за -25, на каланчах красные флаги поднимают, и ребятня в гимназию не идет. Совсем вымотался в своем госпитале. Я правильно сделал, что вытащил тебя, Мишенька, в Москву. Пообщаешься со старым другом, немного развеешься. Ты ведь там не имеешь возможности отслеживать, чем дышит нынешняя интеллигенция. А у нас тут жизнь бурлит вовсю. Все, кому не лень, промышленники, юристы, помещики, даже купцы, торговцы, артисты, литераторы, все лезут в политику. Ты же знаешь, наша национальная забава болтать о ней и хать правительство. И я грешен, иногда принимаю в этом посильное участие. Неужели ты, Коленька, стал интересоваться политикой? Небось и в партию какую-нибудь вступил, а? Нет, друг мой, не вступил и не собираюсь. У меня не хватает времени на медицину, а не то, что на пустую болтовню. Хотя у конституционных демократов достаточно четкая программа обустройства страны и ограничения самодержавного произвола властей». Доктору пришли на ум дорожные размышления, и он решил поделиться ими с собеседником. «Ты знаешь, Коля, пока ехал, в голове крутились некоторые мысли. Я вдруг осознал, как тяжело нашему императору. Ты стал монархистом, Миша? С каких это пор?» «Нет, просто по-человечески посочувствовал ему. Крестьяне хотят земли, защиты от произвола землевладельцев и чиновников. Вспомни последний неурожай, когда они у помещиков хлеб забирали. Не для торговли, а чтоб детишек прокормить. Кто-то с голода пухнет, а кто-то зерно на экспорт продает, дождавшись хорошей цены, да еще штыками солдатскими прикрывается. Я в госпитале наслушался разговоров. Мол, если опять голодать бабы с детишками будут, солдаты домой подадутся да с винтовками. Вот тогда как полыхнет по всей Руси матушке, не в раз потушишь. Доктор раскурил душистую папиросу и продолжил. И в городе не лучше. Рабочие живут как каторжники, работают по 14-16 часов в сутки. Хотя есть царев указ об ограничении до 10. Штрафы и произвол на заводах везде и всюду. И инспекторам не пожалуешься. Они все куплены. И хотят промышленники только одного. Еще ту же мошну набить. А для этого им парламент нужен. Выгодные законы принимать. Вот поэтому в политику и лезут. И для всех царь плохой. Знаешь, Моншер, ты прав, наверное. Кстати, Бомон тоже все неудачи пытается повесить на императора. Вспомни назначение великого князя Николая Николаевича главнокомандующим. Каких только дифирамбов ему не пели. А сейчас ходят слухи, что царь его снимает. За все удачные отступления и сам станет главкомом. Вот, Коля, еще и тут он будет виноват. Тут поневоле монархистам и жалости сделаешься. Душа болит. И за царя, и за отечество. Ладно тебе. Послушай лучше наши медицинские сплетни. По большому секрету мне сообщили, что на съезде будет сам Павлов. Да неужели? Да. Несмотря на все козни, ему прислали приглашение, а еще академик стал достаточно тесно общаться со всякими технарями. Одним словом, выбрался из своей башни, пошел в народ, записался даже на лекции по гальванизму и электричеству. Причем это, конечно, слухи, но... Когда лектор попытался пошутить над Иваном Петровичем, получил, говорят, вполне квалифицированный отлуп. Еще он тесно сошелся с Павлом Ивановичем Ижевским, профессором военно-медицинской академии. Это тот, что изучает влияние электрических полей на человека. Да, сейчас они вместе с Павловым ведут какое-то совместное исследование, скорее всего, в военной области. Так вот, академик будет председательствовать в нашей секции. Николенька, а почему ты манкируешь своими обязанностями? Я Старку вез не для того, чтобы она выдыхалась. Она и не успеет. Эх, хороша. Да под буженинку.